«Ну что?» – тихо спросила меня Лиза, расположившись рядом со мной на диван-кровати. «Нормальную историю мы придумали?» Я подумала об этом. «Мне не нравится лгать папе. Ну так мы сделали это за тебя? Или ты хочешь сказать ему правду?» «Нет, но я не хочу, чтобы вы были здесь». Я не хотела говорить эти слова, но они все-таки вырвались. Я закрыла глаза, чувствуя, как жар румянца приливает к щекам. «Я... извини. Я совсем не так выразилась. Я благодарна вам за то, что вы сделали и что делаете. Ребята, вы потрясающие. И время, проведенное с вами, лучшее, что со мной случалось за последние годы. Я рада, что ты здесь, и все, что я хочу, просто отдохнуть и расслабиться после всего, что произошло. Но...» Лиза приложила палец к моим губам, заставив умолкнуть. «Знаю, ты не хочешь смешивать две разные части своей жизни. Мне жаль, но другого пути не было. Ты серьезно пострадала, и мы не могли оставить тебя в лофте. Твой папа начал бы тебя разыскивать». Я опустила глаза. «Верно. Вероятно, несколько дней ты будешь чувствовать себя неуверенно. Твоя, слишком резкая честность, которая сейчас проявилась, скорее всего, следствие сотрясения мозга. Оно будет влиять на твое настроение. Возможно, ослабит твой самоконтроль, как будто ты немного пьяна. Память будет не такой надежной, ты можешь быть слегка неорганизованной или испытывать резкие перепады настроения, типа желания поплакать. Возможно, тебе будет трудно замечать разные тонкости в общении. Старайся пережить это, а мы не будем обращать внимания, если ты скажешь что-то, что в обычном состоянии не стало бы говорить. Просто постарайся не сболтнуть что-нибудь не то рядом со своим отцом. Все это скоро пройдет. «Хорошо». Последняя часть вызвала что-то вроде облегчения. Брайан присоединился к нам и сел на угол кровати, напротив места, где лежала Лиза, у моих ног. «Твой отец — нормальный парень», — сказал мне он. «Во многом он напоминает мне тебя». Я не знала, что ответить на это, поэтому я просто сказала: «Спасибо». «Думаю, даже после того, как ты восстановишься, мы будем стараться избегать таких опасных ситуаций, по крайней мере, некоторое время», — сказала Лиза. Брайан кивнул. «Мне нравится эта идея», — ответила я. «Что на самом деле произошло вчера вечером?» Она подвинулась, положив голову на мою подушку. «Откуда начать?» «С того момента, как Алик разбил машину. Все было прекрасно, а в следующий момент я почти не могла двигаться и думать. Она обвела нас вокруг пальца. Я пыталась позаботиться об Алике, считая, что вы, ребята, следите за ней. Предполагаю, в это же время ты и Брайан считали, что я буду за ней следить. Пока мы не обращали на нее внимания, она зарядила свой гранатомет и пальнула в тебя. Ты могла бы получить сильные ожоги, но, думаю, тебя спас костюм. И все же он не смог защитить тебя от контузии. Был еще странный вторичный эффект. Он что-то сделал с твоей нервной системой. Словно тебя ткнули электрошокером, но не с целью вырубить, а скорее вывести из строя непереносимой болью». Я вздрогнула. Воспоминание о том, на что это было похоже, заставило меня дернуться, будто я услышала скрежет ногтей по грифельной доске. «Я была дальше от взрыва, и думаю, что твое тело прикрыло Брайана, или, возможно, ему помогла его сила, поэтому нас ударило в разы слабее. Но этого было достаточно, чтобы отключить нас, ибо Куда успела выстрелить этой фигнёй из липких волокон. Как только это случилось, мы оказались в полной заднице. До тех пор, пока ты не изменила всю ситуацию. Я ударила ее ножом в ногу», — вспомнила я. «Отрезала ей 2,5 пальца на левой ноге, на одном из которых было кольцо. Брайан сказал, что ты толкнула нож к нему перед тем, как отключиться. Он накрыл окрестности тьмой, сумел добраться до ножа, разрезать путы и затем спасти нас всех». «Абакуда?» — прошептала я. «Это одна из двух дурных вестей. Пока Брайан освобождался и помогал нам, она ушла». «Блядь!» — ругнулась я. «Может быть, чересчур громко. Ты была в ужасном состоянии, и я не знал, что случилось с регентом. А Лизу шатало после взрыва, от которого ты так пострадала». «Виновато», — сказал Брайан. «Я, возможно, смог бы поймать Бакуду, остановить ее, но я решил заняться вами, ребята. Вы были важней». Я кивнула, я не могла с этим поспорить. А Лиза продолжила. «Я связалась с боссом, он отправил нас к доктору с хорошей репутацией, который работает с паралюдьми. Занимается этим уже 20 лет. Мы волновались за тебя». «Простите. Не за что извиняться. Как бы то ни было, все более или менее удалось. Доктор вытащил капсулу из носа Брайана, залатал тебя, поставил регенту капельницу. Я сидела и наблюдала за тобой, а Брайан пошел и вытащил Рейчи, ее собаку и деньги. Пропало только 2 или 3 тысячи. Кто-то посчитал, что ему может сойти с рук кража, прежде чем деньги пересчитают. Наш босс послал фургон и забрал их после полуночи. Деньги, которые он дал нам, уже находятся в нашей квартире. Остальное прибудет после того, как он решит, сколько стоят бумаги». «Ты сказала, что все более или менее удалось, но не сказала мне вторую дурную новость. О чем ты умолчала?» Она вздохнула. «Я надеялась, ты не спросишь об этом. Правда хочешь знать?» «Не совсем. Но если я буду просто лежать тут некоторое время, то будет лучше, если мне не придется воображать худший вариант развития событий». «Хорошо». Она покопалась в кармане своего жакета, затем вручила мне газетную вырезку. Только ее края были не обрезаны, а оборваны. Газетный обрывок? Вверху большими жирными буквами было написано «Побег». Когда я попыталась прочесть статью, я обнаружила, что не могу сосредоточить глаза на одной строчке. «Прочтёте ее мне?» «Я расскажу в общих чертах. Прямо перед тем, как Бакуда начала преследовать нас на джипе, она отдала приказ привести в исполнение еще один план. По всему городу начали взрываться бомбы, были взорваны трансформаторы, тем самым были обесточены целые районы, школа, мост, железнодорожные пути. Список можно продолжить. И люди в панике. Сенсационные новости. На первых полосах всех газет показывают по каждому каналу. Говорят, что по меньшей мере подтверждено 20 погибших, и есть тела, которые до сих пор не опознаны. И это не считая четверых человек, которых она взорвала, когда держала нас под прицелом». Воспоминание о том, что случилось с Паком Чиху, предстало перед моим мысленным взором. «Он умер. Он в самом деле мертв. Я никогда не знала его, но он больше не существует, и ничего не могла сделать, чтобы спасти его». А вот вторая часть дурных вестей. Все это было лишь масштабным мероприятием для отвода глаз, таким, чтобы занять каждого кейпа в городе, пока демон Ли вытаскивает луны штаб-квартиры протектората. Я глубоко вздохнула. «Ах, блять! Сейчас город стал настоящей зоной боевых действий. Численность АПП увеличилась 20 раз по сравнению с тем, что было 2 недели назад. А Бакуда в ярости. Каждые несколько часов взрываются новые бомбы, но теперь они нацелены не на ключевые объекты инфраструктуры. Сейчас это фирмы, арендуемые дома, склады, корабли. Мне кажется, ее цель — другие крупные банды и группировки города, и места их возможного местонахождения. Я не знаю, что будет дальше». «Можно было подумать, что после 3 отрезанных пальцев она хотя бы немного успокоится», — сказал Брайан. Лиза покачала головой. «Она сейчас как безумная. Она перегорит, если этого уже не случилось, и взрывы прекратятся через несколько часов. Лун восстановлен в роли лидера, тем не менее это не значит, что АПП успокоится. Есть вероятность, что он постарается получить выгоду от созданного для него Бакудой преимущества. Вопрос только где, когда и в каком размере. Зависит от того, в какой он сейчас форме». Далее у нас не было возможности говорить на эту тему. Сплетница прижала палец к губам, и мы замолчали. Несколько секунд спустя папа вошел в гостиную, держа поднос. Он поставил его мне на колени. 3 кружки, тарелка с печеньем и 2 поджаренными бубликами, 1 с джемом, 2 с маслом. «В тостере есть еще бублики, так что угощайтесь. Если вам нужно будет еще, только попросите. В зеленой кружке кофе для Брайана, для вас, девочки, чай. Вот, пожалуйста, Лиза. Вот стокская кружка, любимая кружка Тейлор с самого детства. Держи». Брайан издал небольшой смешок, когда я взяла кружку обеими руками. «Эй, не смейся надо мной, пока я в таком состоянии. Кстати, сколько пройдет времени, прежде чем она сможет вернуться к обычной жизни?» — спросил папа Лизу. «Как минимум неделя», — ответила Лиза. «Возможно, стоит сопровождать ее в ванну и обратно, пока не будете уверены, что она устойчиво стоит на ногах. Кроме того, будет лучше, если она полежит в постели, останется дома и не будет напрягаться со следующей субботы». Я замерла. «А что со школой?» Лиза толкнула меня в плечо локтем и усмехнулась. «У тебя есть отличное оправдание, чтобы не ходить. Почему ты жалуешься?» «Потому что я пропустила почти неделю занятий и не намеревалась пропускать больше, а теперь мне придется пропустить еще целую неделю. Я не могла сказать это вслух, особенно когда рядом отец». «Ничего, если мы останемся ненадолго», — прошептала Лиза мне на ухо, когда папа пошел за 3-м бубликом. «Да», — согласилась я, — «все самое плохое уже случилось, если можно так выразиться, ведь они уже были здесь. Мне оставалось только мужественно перенести все это. Я подвинулась так, чтобы Брайан мог сидеть на кровати с левой стороны от меня, и Лиза на секунду встала, чтобы взять пульт от телевизора. Она нашла фильм, который начался только несколько минут назад, и устроился справа от меня. Я тут же уснула, а когда проснулась, поняла, что моя голова покоится на руке Брайана. Даже после того, как я открыла глаза и попыталась снова обратить внимание на фильм, я оставила голову в том же положении. Он не возражал. Втроем мы смеялись над шутками в фильме, Лиза начала икать, и это заставило меня и Брайана смеяться еще сильней. Я видела, что мой папа крутился на кухне, вероятно, присматривая за мной, и наши взгляды встретились. Я слабо махнула ему, не двигая всей рукой, только ладонью, и улыбнулась. Его ответная улыбка, возможно, была первой настоящей улыбкой, которую я видела на его лице за долгое время. «Школьные проблемы? Я поволнуюсь о них позже. если это означает, что я могу наслаждаться жизнью так, как сейчас».